Глава 39. В то время вавилонский царь Миродах Баладан, сын Баладана, услышав, что Иезекия был болен и выздоровел, отправил ему послание и дары. Иезекия обрадовался послам и показал им свою сокровищницу — серебро и золото, и благовоние, и драгоценное масло, и весь склад оружия, все, что было в его хранилищах. Что только было у Иезекии во дворце и во всем его государстве, все показал он им. Пророк Исаия пришел к царю Иезекии и спросил: «Что говорят эти люди, и откуда они прибыли к тебе?» Иезекия ответил: «Они прибыли из далекой страны, из Вавилонии». Пророк спросил: «Что они видели у тебя во дворце?» Иезекия ответил: «У меня во дворце они видели все, что только есть у меня в хранилищах, все показал я им». И тогда Исаия сказал Иезекии: «Слушай слово Господа воинств. Наступят дни, когда все, что есть в твоем дворце, все, что скопили твои предки, будет увезено в Вавилон, и не останется здесь ничего, говорит Господь. И твои потомки, отпрыски твоего рода, будут взяты в плен и станут евнухами при дворе царя Вавилонского». На это Иезекия ответил Исаии: «Слово Господа, что ты сейчас возвестил, добрая весть. Значит, пока я жив, — сказал Иезекия, — здесь будут мир и безопасность».